Во что же я ввязался? Система, система, система. Я наткнулся на стаю девушек Индири. Ахаха, ору не могу, катается со смеху. Один, напомню, то же, что и Сакура из Наруто носит. Глава 129. Снова в лабораторию. Глава 129. Снова в лабораторию. ГГПов. Я хотел вернуться в особняк без лисицы, но она настояла на том, чтобы пойти со мной для встречи с другими моими ученицами. По крайней мере, она согласилась никому не рассказывать о том, что произошло с темной сектой, так что мне не нужно будет изменять ее воспоминания. Если раньше она сомневалась во всем, что я говорил ей, то теперь просто кивает и верит всему, что говорю. Она даже не задавала вопросов, когда сказал ей, что я на самом деле мастер из небесной секты, а сюда прибыл для отдыха, решив кивнуть головой и улыбнуться. Может ли человек так легко изменить свое мышление? Ах, может, она немного травмировалась после того гигантского монстра с щупальцами и использует меня в качестве якоря, чтобы сохранить свое здравомыслие. Поскольку я уже привык к подобным монстрам, я забываю, что никто другой на этом плане даже не слышал о таких монстрах. Драконы уже считаются легендарными существами на этом плане, потому великие должны быть за пределами их воображения. Имея это в виду, я полагаю, что должен быть впечатлен тем, что она сохранила свое нормальное состояние вместо того, чтобы сломиться от его присутствия. Тот практик из темной секты сумел сохранить свои когнитивные функции, истекая кровью из глаз, ушей и носа, доказав то, что был какой-то большой шишкой в темной секте и довольно мощным практикующим. Черт возьми, помню свой первый раз, когда стоял в присутствии этого чудовища. Уверен, что я был без сознания целый месяц, наблюдая различные ночные кошмары. Хотя, я не совсем уверен, что мне это приснилось. Царство, в котором они обитают, довольно странное место. И когда я сказал месяц, это приблизительная оценка, так как нет способа определить точное время, когда вы окутаны полной темнотой, не имея возможности определить время. Наверное, теперь я не сильно возражаю против того, чтобы взять эту девушку в ученицы, она должна быть довольно талантливой. И я, наконец, узнал ее настоящее имя, Киэми, в то время как она начала называть меня своим мастером, будто это было естественно. Забавно, что все обернулось именно так. Я думал, что это был единственный сюрприз, который я получил сегодня, но, вернувшись в особняк, я увидел его полностью охваченным пламенем. Все здание было в огне, а мои ученицы, сестры и слуги просто стояли снаружи и смотрели, как оно горит. Какого черта? Может кто-нибудь объяснить, что здесь происходит? Крикнул я сзади, недоумевая, почему все просто смотрят, как горит их дом, вместо того, чтобы что-то предпринять. Мастер Линь, а не сама, мастер, папа, мы можем все объяснить. Я поморщился от их громкого ответа. Ара-ара, это ты, Киэми, что ты здесь делаешь? Голос Манами прорезался сквозь голоса всех остальных. Лисица рядом со мной напряглась, повернув свой пристальный взгляд к моей девятихвостой ученице. Эсте, старшая сестра, что, значит, они все-таки были сестрами? Разве она не говорила, что они близнецы? Ах, сестры-близняшки, уфу-фу, то, как ты сейчас махаешь своими хвостами, может ли быть? Киэми соединила пальцы вместе. Ммм, да, это он, уфу-фу, мой мастер, да, кажется, мы действительно не можем избежать нашей судьбы вместе все делить, не так ли? Я поднял руки. Хорошо для начала, вы обе сестры, это прекрасно, но мы поговорим об этом позже. Самое главное, почему горит наш дом? Кто-нибудь один расскажите мне, пожалуйста. Все они повернулись к Эларии. Она застенчиво улыбнулась мне. Ммм, очищение, я приподнял бровь. Очищение, от чего же? Два паразита, ответила Адриана с намеком на ликование. Два паразита, подожди, они же не могут иметь в виду тех двоих, верно? Это именно те, о ком ты думаешь, а не сама, фыркнула Элария. Эти двое были развращены темной силой. Они хотели уничтожить весь город ради какого-то темного бога или чего-то такого. Ладно, я знаю о той части с резней, но история с темным богом для меня новость. Как она вообще? А знаете что? Я не хочу этого знать. Но неужели им действительно нужно было сжигать весь дом? Словно прочитав мои мысли, Лиан Ли продолжила. Поскольку дом был запятнан грязными темными существами, мы были обязаны быть осторожными. Потому все сожгли, дабы убедиться, что ни одна из этих тварей не сможет выжить. Да, я действительно учил их быть настолько тщательными, насколько это возможно, не могу винить их за это. Но подумать только, что старший брат и отец были вовлечены в какой-то культ темного бога наряду с темной сектой, хотя я уже знал, что они не были настоящими руководителями. Я заметил, что кое-кого не хватает. А где Фред? Адриана печально покачала головой. Он тоже был одним из них. У нас не было другого выбора, кроме как усыпить его. Ладно, так вы выяснили, кто был ответственен за их действия? Спросил я. Все они замерли и уставились на меня. Я нахмурился. Подождите, вы, девочки, решили просто поджечь дом, ничем их не ограничив, не связав и не заперев? Что за фигня? Они только что говорили о том, что нужно быть очень тщательными. Илария соединила пальцы вместе. Мы не увидели необходимости удерживать их. Я прикрыл лицо рукой. Это типичный сценарий: злодей ловко спасается, а все думают, что метод убийства достигнул своей цели, позволяя этому человеку убежать прямо из-под носа. Дайте-ка угадаю. Там есть запасной выход, о котором те двое знают, но вы, девочки, нет. Илария фыркнула. Это не может быть о ней сама. Все это здание было построено нашими личными строителями. Они не могли сбежать. Я щелкнул пальцами, мгновенно погасив пламя, оставив массу обгоревших обломков передо мной. Взмахнув рукой, я заставил все обломки взлететь в воздух, открыв нам беспрепятственный вид на стальную дверь-ловушку, наполовину зарытую в землю. Проход, который вел в мастерскую Иларии, находился напротив этого люка. Упс, удивленно пробормотала Илария. Я вздохнул, позволив обломкам упасть обратно на землю. Неважно, это проблема другого дня. Не желаю иметь дело еще с двумя. Ах, неважно. Я хочу знать, что мы теперь будем делать без дома. Дяо-чан медленно подняла руку. Мастер, миллион извинений за то, что скрыла это от тебя, но небесная секта вчера послала нам сообщение, что они уже отремонтировали наш двор. Быстро. Я ожидал, по крайней мере, еще один месяц или около того. Я поднял бровь, глядя на нее, и ты говоришь мне это сейчас? Почему? А можно меня отшлепать за задержку новости? Эту девушку уже не спасти. Полагаю, что придется вернуться в секту. О, подождите, завтра же будет представление, так что нам придется выехать в конце следующего дня. Но серьезно, они думают, что я выучу наизусть и отработаю вторую половину сценария до совершенства всего за одно утро. Будь кто-то другой, вместо меня, у них определенно ничего бы не получилось. Что насчет вас? Спросил я, многозначительно глядя на своих сестер и слуг. О, мы пока останемся в городе. Мы обнаружили кое-что, что нам нужно ускорить, услужливо объяснила Адриана. Я определенно вернусь к тебе после того, как мы все закончим, а не сама. «Пожалуйста, дождись своего имота», — добавила Илария. «Не совсем уверен, что я с нетерпением жду этого выхода, но, по крайней мере, я вернул некоторое подобие своей нормальной жизни. Все это путешествие было полной противоположностью того, чего я ожидал от своего отпуска. Первое, что я собираюсь сделать, это отоспаться в своей постели в течение недели. Вот дерьмо, я больше не могу этого сделать, не так ли? Ну, по крайней мере, у меня есть ученицы, чтобы утешить меня. Позже я хочу распушить хвосты манами. Дилуспов, старший брат. Я последовал за отцом по извилистым туннелям, которые приготовил для нас незнакомец в мантии на всякий случай. Не могу поверить, что этот отвратительный парень сумел развратить ее до такой степени. Она предпочла сторону чужака, вместо родной крови и плоти. Как такое вообще возможно? Все знают, что кровные родственники стоят превыше всего. Кто же знал, что она подожжет особняк только для того, чтобы избавиться от нас, и все из-за того, что мы назначили награду за этого парня. Она и вправду была одурачена. Дождись только, когда нас примут в темную секту, мы увеличим свою силу и вернемся, чтобы забрать то, что по праву принадлежит нам. Сюда, Дилус, позвал отец, поднимаясь по лестнице, ведущий к люку. Я последовал за отцом вверх по лестнице, оказавшись в тускло освещенной комнате, в которой отсутствовала мебель, за исключением стула посреди комнаты. Стул, на котором сидел человек в мантии, сопровождавший нас. «А, приветствую тебя, темный», — почтительно поклонился отец. «Боюсь, что мы столкнулись с некоторыми осложнениями». «Я вижу», — ответил ему бестелесный голос из-под мантии. «Все, что я тебе поручил, это держать проклятых орков и темную секту наготове. Зачем ты назначил за него награду? Он был угрозой, как ты мог видеть, объяснил мой отец. Ты прикоснулся к обратной стороне чешуи дракона, и из-за этого все, что мы здесь делали, оказалось напрасным, выплюнул тот, что был в мантии. ТЦ, только потому, что этот человек является кем-то важным в каком-то темном культе, он считает, что мы ниже него. Мы все еще принадлежим к благородному дому, ты понимаешь, это честь для тебя, что мы выказываем небольшое уважение. Разве ты не выступаешь в роли лакея темной секты? Вот зачем ты пришел к нам, чтобы получить поставки от них, верно? Отец потер руки. Ну, я уверен, что мы можем компенсировать эти потери после того, как пешка, которая не подчиняется, бесполезна, прервала его фигура, встав со стула. Я разозлился этим замечанием. Эй, мы не твои чертовы пешки. Вообще-то ты должен присмыкаться у наших ног. Чувствую себя благодарным, что мы даем тебе так много лиц. Человек в капюшоне усмехнулся. Правда? Ну, тогда я тебя побалую. Вы оба можете дать мне все лица, которые захотите. Человек поднял руку в нашу сторону, после чего комната стала темнее. Черный дым появился из-под ног моего отца, мгновенно окутав его. Раздался предсмертный крик, после чего он резко оборвался, сменившись приглушенным бульканьем и стонами. Я в страхе сделала шаг назад. Дым рассеялся, и на том месте, где только что стоял отец, появилось чудовище, похожее на кусок плоти с множеством глаз, ушей, ртов и носов, рассыпанных по поверхности тела. У этого монстра даже ног не было, он перемещался по полу, как слизь. «Достаточно лиц, а?» Человек усмехнулся. Прямо на моих глазах масса плоти сдвинулась, уплотнилась и слилась воедино, как жидкость, превратившись в фигуру, напоминающую отца. Единственная разница заключалась в том, что в его глазах не было блеска жизни. Прошла еще секунда, и лицо этого монстра изменилось с лица отца на мое, затем на лица Ларии и Адрианы, а потом снова на лицо отца. «Да, так будет лучше. Я должен был сделать это с самого начала», — кивнул человек в мантии, прежде чем повернуться ко мне. «Мои штаны промокли. Пощади», — взмолился я. «Пощадить, идиотов, которые испортили все мои планы? Нет уж, я говорил тебе, что мне не нужны пешки, которые не подчиняются». Я повернулся к люку, чтобы убежать, но не успел даже сделать шаг к нему, как тот же самый дым окутал мои ноги. Последнее, что я услышал, было то, как тот человек думал вслух. «Теперь, как же мне использовать этих двоих, чтобы подобраться к нему?» Не совсем понял, что за лица они ему давали, скорее всего позже об этом узнаем. Глава 130. Время игры. Глава 130. Время игры. ГГПов. Я не буду целовать Гая, запротестовал я, тряся свернутым сценарием перед тремя идолами. Киеми отсутствовала, так как занималась закулисными делами. На самом деле тебе вовсе не обязательно целовать его, раздраженно ответила девушка-слизь. Достаточно просто притвориться. Актерство – это твоя сильная сторона, не так ли? Отыгрываю я или нет, я против того, чтобы целоваться с кем-то своего пола. Ну давай, умоляла Никомата. Ты знаешь, как трудно было заставить другого человека согласиться стать твоим партнером. Нет, и, честно говоря, мне на это наплевать. Девушка Рю усмехнулась. Мы так далеко зашли, теперь слишком поздно отступать. Просто скажу, делай то, что считаешь возможным. Я уверена, что другой актер сможет импровизировать в случае необходимости. Я приподнял бровь. Значит, у вас есть еще один профессионал в этом причудливом маленьком городке? Удобно. Все они лишь улыбнулись мне, ничего не ответив. Я пожал плечами, если дойдет до дела, просто что-нибудь придумаю. Честно говоря, прямо сейчас я терплю это дерьмо только ради своих учениц. Я не хотел, чтобы девочки узнали о моем небольшом выступлении, но, конечно, Киеми рассказала о моем участии в пьесе, и все они заявили о своей искренней поддержке меня. Все они, включая прислугу, пообещали, что обязательно придут посмотреть мое выступление. Когда Цай Хонг смотрит на вас с блеском в глазах, полным предвкушения, вам придется стать бессердечным монстром, чтобы подвести ее. Надеюсь, что мой напарник не будет каким-нибудь жутким типом. Если так подумать, они обязательно найдут красивого парня, так как моя сестра в книге описывала его довольно очаровательным. Да, я читал книгу, написанную моей сестрой. Вчера вечером нам пришлось остановиться в одной из городских гостиниц. Мои ученицы были счастливы, что в ней не оказалось много комнат, поэтому они в конечном итоге делили комнату со мной. Я наказал Дяо Чан, как она и просила, и успел провести пушистое время с манами. Благодаря своему маленькому телу, я смог легко укрыть все свое тело в эту массу меха. Теперь мне не очень хочется возвращаться к своей первоначальной взрослой форме. Я поговорил с хозяйкой гостиницы и обнаружил, что у нее есть один экземпляр книги. Она была необычайно счастлива одолжить мне ее после того, как я выразил интерес к ее чтению. Помимо того, что это был БЛ, история и персонажи оказались на самом деле довольно интересными и уникальными. Адриана, похоже, проанализировала лучшие моменты из всех историй, которые она знала, и объединила их, создав это. Теперь я могу понять, почему людям так понравилась книга, и очень рады живому шоу. Могу я хотя бы сначала встретиться с тем парнем, который будет отыгрывать второго персонажа? Спросил я. Нельзя. Никомата сделала руками знак Ха. Просто попробую убедить его сделать что-нибудь еще во время шоу. Ну что ж, это ее решение. Девушка Рю взъерошила мне волосы. Не волнуйся. Твой партнер настоящий профессионал в этой сфере. Я закатил глаза. Да, это то, о чем я и беспокоюсь. Вы никогда не узнаете, как далеко готовы зайти профессионалы ради своего дела, говорю по опыту. Смирившись со своей судьбой, я заверил их, что сделаю все возможное в предстоящем представлении. Удовлетворившись моим ответом, девушка Слизни и Никомата ушли, оставив меня с девушкой Рю. Я приподнял бровь, удивившись тому, что она все еще здесь. Меньше всего я ожидал, что она проверит, нет ли поблизости кого-нибудь, а потом наклонится и прошепчет мне на ухо: «Тебе не нужно беспокоиться о своем партнере, он тебе определенно понравится. Спасибо за мазь, которую дал мне, действует как заклинание». Она отошла и таинственно улыбнулась мне, прежде чем выскользнуть вслед за своими подругами. Вместо облегчения, я начал еще больше волноваться. «Дяо Чан Пов, я последовала за своими сестрами в театр, в котором должен был выступать мастер, вместе со своими сестрами и всеми их последователями. Подумать только, что мастер специально зайдет так далеко, чтобы научить меня тому, как улучшить свои актерские навыки. Я недостойна такого, мастер. Дяо Чан глубоко запечатлеет твое выступление в своей памяти и будет упорно работать, чтобы улучшить свои слабенькие навыки. Ах, просто вспоминая, как мастер наказал меня прошлой ночью за мою дерзость, мурашки бегут по спине. Не могу дождаться еще одного воспитания от мастера. Дяо Чан, вытри, пожалуйста, слюни, предупредила Лиан Ли, протянув мне носовой платок. Сегодня мы представимся, как ученицы мастера. Его нельзя опозорить. Я тихо извинилась, осторожно вытерев губы платком, который она мне протянула. Благодаря сестре нашего мастера, теневого правителя города, мы легко заняли свои места в VIP-секции. Театр был забит до краев, будто здесь собрался весь город. Я могу даже увидеть проходы, занятые людьми, сидящими на ступеньках, и даже задняя часть театра была заполнена людьми, стоящими прямо за сиденьями. Все они, должно быть, верующие мастера. Манами также взяла на себя обязательство запечатлеть все шоу в своей памяти, а после распространить его в нашей церкви, используя технику памяти. Когда я дала свое согласие этой группе использовать мой рассказ для своего продвижения, я была довольно обеспокоена тем, что они не смогут найти достаточно хорошего актера для главной роли, прокомментировала Адриана. Ее пальцы играли с оборками на ее черном платье. Но подумать только, что мой милый младший братец сам сыграет эту роль в пьесе, это и вправду судьба. Цай Хонг посмотрела на Лиан Ли. Папа сыграет? Лиан Ли погладила ее по голове. Не в ту игру, Цай Хонг. Ну что, когда они уже начинают? Я устала ждать. Нам нужен мастер, прокричала Ирис, закинув ногу на подлокотник. И почти сразу она сбросила свою ногу с подлокотника, а на ее лице появилось выражение негодования. «Сядь, как леди». Огни погасли, и все шумы в театре немедленно прекратились, зрители наклонились вперед, чтобы сосредоточить все свое внимание на сцене. Кажется, здесь все знают театральный этикет. Рю Йокой вышла из-за кулисы и остановилась перед занавесом, начав знакомить зрителей с пьесой. Жил-был мальчик, тронутый самим Богом, чей разум был навеки окутан симфонией. Никто его не понимал, потому что мало кто мог понять мелодию, которую он играл. Но все же им восхищались за то искусство, которое он демонстрировал, ибо оно успокаивало сердца и умы уставших. Она ушла в сторону, и в этот момент раздвинулись занавески, открывая вид на нашего дорогого мастера, стоящего в центре сцены. Весь этикет театра тут же вылетел в окно, как только все встали со своих мест. Все радостно кричали, свистели и хлопали в ладоши при появлении нашего бога. Я даже видела нарисованные от руки баннеры, поднятые в толпе, со словами «люблю мастера Линя». Ну, не могу сказать, что мы были лучше, когда достали свои баннеры и свистки, крича во все горло имя нашего мастера. А он выглядит так очаровательно в этой школьной форме. Интересно, будет ли мастер против игр в костюмы? Глава 131. Сиять в центре внимания. Глава 131. Сиять в центре внимания. ГГ Пов. Я не был готов к тому, что зал сойдет с ума, когда передо мной поднимется занавес. Я думал, что это будет обычная театральная пьеса, но не концерт кумира. Почему, черт возьми, я вижу людей, поднимающих баннеры и размахивающих световыми палочками в воздухе? Алло, маркетинговая служба, вы ведь рекламировали это как пьесу? Да, почему тогда весь зал выглядит так, будто они ждут, что я начну петь и танцевать? Кроме того, я не должен быть хорошо известен в этом городе, так почему же эти люди кричат и приветствуют меня? Разве те четыре идола не должны получить такой же прием вместо меня? Может, они аплодируют персонажу, а не мне? Нет, подождите, у них есть баннер с надписью «Люблю мастера Линя» на нем, так что они определенно мои фанаты. И я вижу среди них своих учениц и сестер в VIP-кабинках, делающих то же самое с баннерами, однако с более персонализированными сообщениями, такими как «Я люблю мастера», с сердцами, нарисованными вокруг и они сама number one. Когда, черт возьми, они их вообще нарисовали? Ну ладно, сейчас не время размышлять о таких вещах, шоу должно продолжаться. Но для этого мне нужно сначала подготовить зал. Друзья, бэйингерс, земляки, одолжите мне свои уши. Весь театр затих и все взгляды устремились на меня. Я всего лишь маленькая точка на этом плане, обычное лицо среди толпы. Но все же я прошу вас, мои дорогие зрители, пройдите к своим местам и сядьте, и позвольте мне творить магию. Словно ведомые невидимой рукой, зрители медленно разошлись по своим местам. Я подождал еще немного, прежде чем, наконец, начать представление. Легко войдя в образ Марка, я начал рассказывать его историю. Сцена знакомила зрителей с характером героя, где он изливает все виды странных поз и реплик на протяжении всей своей повседневной жизни. Он мог идти по улице в школу, а на его пути появится летящий по воздуху платок девушки. Он прыгнул в воздух, совершил идеальное двойное сальто, схватил ткань между двумя пальцами, затем выполнил тройной бросок вперед, сделав трехточечное приземление перед владельцем носового платка. После чего он передал этот маленький кусочек ткани обратно девушке, говоря что-то вроде: «Таковы прихоти ветра, забирающего то, что нам дорого, но только для тебя. Я остановлю этот ветер. Мне кажется, что я произвожу впечатление даже на себя, выполняя все это с серьезным лицом. И это не самое худшее». Иногда он останавливался посреди разговора с кем-нибудь, смотрел вперед с серьезным видом и выпаливал: «Мой правый глаз трепещет», и бросался прочь, размахивая руками за спиной. Мне хотелось бы думать, что, если бы кто-то сделал это в реальной жизни, это был бы абсолютный зашквар. Я даже ожидал, что публика разразится криками и свистами при виде таких нелепых сцен. Но так или иначе, они смотрели с завороженным выражением лица. Черт возьми, даже мои ученицы, кажется, ликуют, наблюдая за тем, что я здесь делаю. Может быть, они заразились мыслями моих сестер Анни и Мэй? Позже, я должен их очистить. Кейми Пов, он такой естественный, как он это делает? Спросила Чуя, ее слизистая форма заметно дрожала от возбуждения. По-видимому, у него есть 10-летний опыт, ответила я, не отводя взгляда. Хикари приподняла бровь, ее два кошачьих хвоста медленно развивались в воздухе. Ты ведь шутишь, ня? Не совсем, призналась я с улыбкой. Окей, думаю, хорошо, что у нас есть профессионал, который сможет соответствовать ему как его партнер, хихикнула Чуя. Я не ответила ей, так как теперь все мое внимание было сосредоточено на моем новом мастере, все мое существо восхищалось каждым его движением. Возможно, это было из-за недостатка моего внимания до того, как я узнала его настоящую личность, но теперь я ясно видела силу и благородство во всех его движениях. Это казалось таким очевидным, когда я знала, на что обращать внимание. Даже его слова были проникнуты его силой, и просто слушая их, мое тело дрожало от каждого его слова. Не могу поверить, что была настолько слепа к тому, кто всегда был передо мной. Ну что ж, мой сигнал, объявила Хикари, размахивая хвостами, показывая, с каким энтузиазмом она собирается выйти на сцену. Пожелайте мне удачи. Она вошла с правой стороны сцены, прыгая прямо к моему мастеру с улыбкой на лице. Я тут же вспомнила, что в следующей части пьесы несколько ревнивых мальчиков выльют на него сверху ведро воды. Это была одна из самых популярных сцен, так как на ней был Марк ходил в мокрой одежде, которая привлекла внимание другого мужского персонажа. Два закулисных работника уже стояли на парапете над сценой с приготовленным ведром. Я заметила, как они помолились, прежде чем поднять ведро. Ведро с водой было эффектно вылито на Марка, вызвав громкие вздохи изумления у зрителей. Мои глаза уловили несколько вспышек огня и молнии в углу кабинок для VIP-персон. Мне даже не нужно было смотреть туда, чтобы понять, что мои новые сестры едва сдерживались, чтобы не выскочить в гневе на сцену. Но в очередной раз мастер продемонстрировал свои замечательные навыки, мастерски исполнив свою роль, отмахнувшись от этих хулиганов и выполнив знаковую сцену, удара по стене рядом с Хикари. Мастер ушел за сцену в моем направлении, с его волос все еще падали капли воды. Я протянула ему полотенце, которое заранее приготовила. Он мог бы просто использовать свою технику, высушив себя, но он заранее упомянул, что хочет оставить впечатление нормального ребенка трем другим идолам, которые, по его мнению, все еще думают, что он всего лишь восьмилетний мальчик. Не то чтобы я думала, что они с самого начала считали его нормальным ребенком, но я буду потакать желаниям мастера. Полагаю, что будет к лучшему то, что они не так хорошо информированы о мире практиков, как я, поскольку имя Мастер Линь является именем предателя. Я очень удивлена, что в этом городе есть люди, которые знают его личность, видя, как они обычно все довольно враждебно относятся к практикующим. Спасибо, я все еще не вижу парня, отыгрывающего другого персонажа. Он что, опаздывает? Спросил мастер, вытирая лицо полотенцем. О, этот человек уже здесь. Не беспокойся об этом, заверила его Чуя с дерзкой улыбкой. Мне кажется, или слизистая форма Чуи больше, чем обычно. Мастер посмотрел на нее с сомнением на лице, как бы то ни было. Я пойду переоденусь для следующей сцены. Как только мастер ушел, Чуя потянулась в свое слизистое тело, чтобы вытащить комплект одежды, который она прятала внутри себя. Тебе тоже пора переодеться, Киэми, не испорти свой финал. Я кивнула, взяв одежду в руки, надеюсь, что смогу по крайней мере соответствовать его темпу. Это вызвало у нее взрыв смеха, когда я направилась в раздевалку со своим собственным костюмом в руках. Мой правый глаз трепещет. Я не уверен, что глаз трепещет, так как это скорее всего отсылка к чему-то, но звучит круто. Глава 132. И они жили долго и счастливо. Может быть, глава 132. И они жили долго и счастливо. Может быть, ГГПов. Я слышал, что ты новый переведенный студент. Каким же ветром тебя сюда занесло? Произнес я свои реплики с непроницаемым лицом. Вижу, что ты, Марк, самый любимый и ненавистный человек в этой академии, с усмешкой ответил другой человек. Я драматично взмахнул волосами. Вижу, что ты слышал обо мне, новобранец Джордж. Теперь я должен спросить тебя, на какую сторону медали встанешь ты? Джордж проигнорировал вопрос и вместо этого подошел ко мне с высоко поднятым подбородком. Встревоженный его молчанием, я нерешительно отступил назад, прижимаясь спиной к стене позади меня. Он ударил рукой по стене, положив палец мне под подбородок и поднял мое лицо, посмотрев прямо в глаза. «Я не встану ни на ту и ни на другую», – прошептал он, многозначительно облизывая губы. «Я бы предпочел, чтобы ты встал рядом со мной». Я втянул воздух, на моем лице отразилась противоречивая масса эмоций, после чего он отстранился от меня, усмехнувшись. «Увидимся позже, возможно, мы сможем узнать друг друга получше». Джордж покинул сцену, помахав рукой назад. Как раз перед тем, как огни на сцене потускнели, я мельком увидел зрителей, полностью очарованными сценой. Многие девушки сильно покраснели от того, что только что произошло. Даже мои ученицы сели на край сидений, наблюдая за всей этой сценой из-под полуопущенных век. Как только сцена полностью погрузилась в темноту, я воспользовался своим сигналом, уйдя со сцены в ту же сторону, в которую ушел Джордж. Джордж ждал меня там, облокотившись на один из реквизитов сцены. Я посмотрел на Киэми, одетую в мужскую униформу вымышленной академии, в которой учились Марк и Джордж, и должен сказать, что отчасти она подходит ей. Ее длинные волосы были завязаны в высокий хвост, и кажется, что она использовала какую-то повязку на груди, чтобы скрыть свой отличительно большой размер. Если бы я не знал ее раньше, то принял бы за довольно женственного молодого человека. Я должен был догадаться. Вот почему они так настойчиво скрывали, кто был вторым мужским героем этого выступления. Просто чтобы устроить для меня неожиданный сюрприз, честно говоря, я никогда бы не подумал, что Киэми будет частью пьесы. Поскольку у нее все это время не было определенной роли, я думал, что у нее все это время были только закулисные обязанности. «Неужели?» – спросил я с недоверчивым выражением на лице. «Это должно было стать большим открытием», – она улыбнулась мне. «Извини, мастер, они хотели, чтобы ты был до последнего момента на грани того, чтобы сделать это с парнем». Хикари подумала, что было бы забавно посмотреть, как ты отреагируешь. «Ты не против, если я буду твоим партнером? Не думаю, что Манами уже рассказала тебе о том, что мы сделали». Она склонила голову на бок, пока нет, а должна, судя по тому, как идут дела, я подозреваю, что рано или поздно ты все равно об этом узнаешь, так что это не имеет значения. Давай просто устроим хорошее шоу. По твоей воле, мастер, я все еще не могу привыкнуть к тому, как она себя ведет. Человек, который был отстраненным и холодным, внезапно обращается к вам так уважительно. Да, даже у Дяо-чан не было такого большого переключателя. Я бы предположил, что ее желание власти привело к такому большому повороту. Говорят, что люди очень меняются ради того, чтобы заполучить то, чего они больше всего жаждут. Просто посмотрите на меня, я всегда оставался запертым в своей комнате ради увеличения силы, и никогда даже не беспокоился о восстановлении связи со своей семьей. Смерти было достаточно для меня, чтобы отказаться от этой закрытой двери с ерундовой культивацией. Поскольку я знаю, что лисицы Йока имеют тенденцию быть довольно милыми со своими супругами, я готов поспорить, что Киэми не была так открыта до этого момента, поскольку она чувствует, что это делает ее слабой. Это могло бы побудить ее покинуть деревню Манами в попытке укрепить свои силы, но в конце концов она все же совершила полный круг. Полагаю, что Манами, будучи ее сестрой, имела какое-то отношение к этому, просто Киэми стала более рассудительной за время, проведенного во внешнем мире. Седовласая лисица внезапно повернулась ко мне. «Ах, мастер, ты же не против сделать ту сцену?» «Да, мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, о чем она говорит. Только не будь слишком странной из-за этого». «Хорошо, мы должны идти». Кана уже подготовила сцену. «Кана, а, та девушка Рю. Думаю, что она является режиссером этого маленького шоу. Мы заняли свои места, свет снова зажегся, и на этот раз мы были в классе академии. Я слышал, что ты сделал, Джордж». Я обвиняюще ткнул в него пальцем. «Не знал, что у тебя есть такая сторона. Думаешь, никто не узнает? Ху-ху. И что же, и что ты собираешься с этим делать?» Усмехнулся Джордж. «Разве ты не этого хотел, чтобы тебя оставили в покое?» Я стукнул кулаком по столу. «Ты искалечил всех хулиганов. Это уже слишком». Джордж усмехнулся, скрестив руки на груди. «Правда? А я вот думаю, что искалечить любого, кто даже попытается прикоснуться к моей собственности, это оправданный поступок. Твоя собственность? С каких это пор я стал твоей собственностью?» Он встал передо мной на расстоянии вытянутой руки. «Ну, конечно, с самого начала». Он сжал мой подбородок между большим и указательным пальцами, еще раз подняв мою голову вверх, чтобы посмотреть в лицо. В этот момент я услышал девушек, которые начали задыхаться в зале, без сомнения, ожидая того, что должно было произойти дальше. «Мне нелегко, понимаешь?» Предостерег я его. «Так быть не должно. Ты заслуживаешь совершенства, а именно меня». Довольно высокомерные слова для такого человека, как ты. Он улыбнулся. «Ну, именно с таким высокомерием я мог бы привлечь тебя, верно? Я клянусь, что эта девушка действительно наслаждается этим. Я никогда раньше не видел ее глаза такими яркими и полными энтузиазма. Только не говори мне, что она со скелетами в шкафу». Джордж наклонился ко мне так близко, что я даже почувствовал его дыхание на своем лице. «Ты ненормальный», — обвинил я его, хотя и не попытался оттолкнуть. «Ты же не отрицаешь влечение, Хэймэм? Ну тогда, спасибо за угощение». Джордж Киэми пододвинулась ко мне еще на несколько сантиметров, соединив наши губы вместе, ее голова наклонилась в сторону, а руки обняли меня, чтобы притянуть ближе к себе. Зрители выкрикивали свои радостные возгласы. «Мне действительно нужен отпуск после такого. Ну, осталось выполнить финальную сцену с Киэми, где Джордж рассказывает, что он сын босса какой-то большой корпорации и обещает Марку жизнь, полную роскоши. Конечно, есть продолжение, в котором Марк и Джордж преодолевают неодобрение обеих своих семей, их отношений и других трудностей, но мы мудро решили закончить эту маленькую пьесу в той части, где Джордж и Марк уходят в закат, рука об руку. Возможно, они хотели посмотреть, насколько хорошо была воспринята эта пьеса, прежде чем решить, будет ли продолжение достаточно прибыльной затеей. Но это уже не моя забота, так как я уже сегодня возвращаюсь сразу после выступления. Хаэм, черт, Киэми влезает ко мне, она уже пытается засунуть свой язык мне в глотку. Ну что ж, учитывая, как публика сходит с ума от этого, думаю, что могу побаловать ее сейчас. Глава 133. На пути домой. Глава 133. На пути домой. Манамипов. Ну и, как он на вкус, я ткнула пальцем в свою милую младшую сестренку. Старшая сестра, пожалуйста, перестань тыкать меня в щеку, проворчала Киэми, хотя и не пыталась остановить меня. После того, как мастер закончил свое выступление, мы в тот же вечер отправились в дорогу, и одновременно почти весь город провожал нас. Мы подумывали о том, чтобы кастрировать неверных, которые посмели облить нашего мастера водой. Но после того, как выяснилось, что мастер не возражал против этого, а также того, как вкусно это выглядело, мы решили не делать этого, пока. Киэми попрощалась со своими подругами-идолами. Очевидно, она уже сообщила им о своем решении последовать за мастером и покинуть город накануне вечером. Остальные трое предпочли остаться на некоторое время, заявив что-то о соблюдении контракта. Я слышала от младшей сестры мастера, что все они подписали контракт с агентством идолов, которая находилась под ее юрисдикцией. Они должны были работать в городе в течение нескольких лет в обмен на то, что город приютит их. Киэми была отпущена только потому, что мастер взял ее под свое крыло. Ни один клочок подписанной бумаги не мог встать на пути того, чего желает наш мастер, поэтому Илария в тот же день сожгла контракт Киэми. Она также упомянула, что неназванный покровитель вложил в это агентство большую сумму в тот же день, но никто не знает, кто это был. Он был подписан под анонимным бенефициаром с заработанными процентами, накапливаемыми с течением времени, пока человек не вернется, чтобы забрать все целиком. Странный инвестор, это точно. Как только все было упаковано и готово, мы снова отправились в небесную секту. Поскольку теперь нас стало больше, мастер решил взять две кареты вместо одной. Цай Хонг, Ирис и Дяо Чан ехали с ним, в то время как Лиан Ли, Киэми и я были в другой. Первоначально Лиан Ли хотела поехать с мастером, но она предоставила свое место Дяо Чан, так как Ирис, и она хотели обсудить с мастером его выступление и то, как они могли бы учиться у него. И я здесь в основном потому, что мастер сказал мне поиздеваться, я имею в виду догнать свою милую младшую сестренку. Ара-ара, неужели моя маленькая Киэми стесняется? Как мило, ну же, не стесняйся, каков был на вкус мастер. Она отвернулась, прежде чем пробормотать себе под нос. Клубничка. Уфуфу, твоя сестра знает, как сильно ты любишь клубнику, не волнуйся, мастер не будет возражать, пока ты не переборщишь. Это не то, о чем я беспокоюсь, старшая сестра. Уфуфу, конечно же нет. Лиан Ли хихикнула. Вы двое, кажется, очень близки. Я погладила свою милую маленькую сестренку по голове. Конечно, мы привыкли делиться всем друг с другом с самого детства, но Киэми была больше заинтересована в том, чтобы стать сильнее, поэтому покинула деревню. Лиан Ли склонила голову на бок, а что насчет твоего несчастья? Я замерла на секунду, прежде чем пришла в себя. Ара, о каком несчастье ты говоришь, Лиан Ли? Если ты имеешь в виду маленький несчастный случай, который я допустила, после того, как я поклялась в своей преданности мастеру, то это же мелочь. Нет, Лиан Ли поймала мой взгляд и поняла, что я не хочу, чтобы Киэми знала о моей слабости. Это был не тот период, которым я гордилась, и я ни за что не позволю Киэми, которая всегда смотрела на меня как на свою старшую сестру, узнать, Как низко я тогда пала. Называйте это гордостью старшей сестры, если хотите. Возможно, именно поэтому она отказывается чувствовать себя слабой, так как большую часть своей жизни воспринимала меня как сильную, старшую сестру. Поскольку она не могла спариться со мной, она покинула деревню, чтобы найти супруга, который мог бы сравниться со мной в плане силы, чтобы убежать от моей тени. Но похоже, что она самостоятельно стала очень сильной. Она покинула деревню, когда у меня было всего 7 хвостов, а у нее 4. Из-за моего застоя и несчастья она уже успела меня догнать. Уф-уф-уф-у, ничто не делает старшую сестру более гордой, чем смотреть, как ее младшая сестра растет. Итак, у нас есть 2-3 дня, прежде чем мы достигнем секты мастера. Интересно, как они там? Громко спросила Лианли. Я снова повернулся к Киэми. Вижу, ты довольно легко приняла истинную личность мастера. Она рассеянно почесала один из своих хвостов. Я видела, на что способен мастер, и он уже сделал то, о чем я никогда не мечтала в своей жизни. Для меня не нужно большего, чтобы поверить, что он бог, который спустился в мир смертных. Я кивнула ей с улыбкой. Киэми умная младшая сестра. В конце концов, неудивительно, что она так легко это поняла. В отличие от той жалкой парочки, которая постоянно мешалась мастеру, какой позор, что им удалось уйти от нас, и чтобы мастер увидел наши ошибки, а они, кажется, всем нам еще многому предстоит научиться. Просто из любопытства, прервала мои размышления Киэми, могу я узнать, почему мастер находится в теле ребенка? Мы с Лианли оба улыбнулись в ответ на ее вопрос. В течение следующего получаса мы обе развлекали мою милую младшую сестру рассказом о том, как мастер использовал себя, чтобы защитить всех в секте от полного уничтожения. Только благодаря благочестивому нраву мастера он смог вернуться к нам целым и невредимым, но ценой возвращения стало молодое тело. Она постучала пальцем по подбородку, узнав всю историю, но мастер упоминал, что ему на самом деле 40 лет, и вернулся к своему более молодому я, ему правда 40 лет. Мастеру Линю, о котором я слышала, едва исполнилось 20 лет. Лианли и я обменялись взглядами друг с другом. В этом году мастеру определенно было 20, в этом не было никаких сомнений. Будучи самым молодым мастером небесной секты, он оставляет довольно сильное впечатление на всех, кто находится в курсе о мире практиков. Лианли покачала головой. Нет, мастер определенно не настолько стар. Он должен вернуться к своему нормальному состоянию через несколько недель. Но поскольку он уже восстановил свои силы, я не совсем понимаю, почему мастер решил остаться в детской форме, хотя я не особо жалуюсь. Киэми слегка нахмурилась. Мог ли мастер в самом деле вернуться из будущего? Ара, мастер тебе ничего не предлагал? Может быть, он тогда пошутил? Спросила я ее. Моя младшая сестра на мгновение задумалась. Он однажды упомянул, что во время наших разговоров ни разу мне не солгал, и я была полной дурой, не поверив его рассказам о том, что он опытный практик, когда впервые присоединился к театру. И что это значит? Мастер действительно мог вернуться из будущего? Лиан ляхнула от изумления. Если это было правдой, мастер может быть даже более благочестивым, чем мы думали. Подумать только, еще есть так много вещей, которых мы не знали о мастере. Киэми слегка наклонила голову, как странно. Возможно, мне придется спросить мастера об этом позже. А пока, могу ли я попросить сестру Лианли и старшую сестру рассказать мне о добродеяниях мастера? Я хотела бы знать, какому мастеру буду служить. Ах, теперь тема, в которой Лианли и я прекрасно разбираемся. Остальная часть дня была потрачена на то, чтобы просветить мою милую маленькую Киэми в то, какой прекрасный и божественный мастер на самом деле. Глава 134. Конечно, внутри вас что-то запечатано. Глава 134. Конечно, внутри вас что-то запечатано. ГГ Пов. Когда наступила ночь, наша маленькая группа решила разбить лагерь на обочине дороги. Кучеры разбили лагерь на некотором расстоянии от нас, давая нам наше уединение. Первоначально они хотели вместе с нами разбить лагерь, но почему-то изменили свое мнение и выбрали место подальше, когда я вернулся со своего природного зова. Не уверен, что заставило их изменить свое решение. В данный момент девочки были разбросаны по нашему маленькому лагерю, каждая из них занималась своим собственным обучением после получения моих инструкций на ночь. Лианли, Манами и Цай Хонг сидели, скрестив ноги и закрыв глаза, все они пытались увеличить уровень своих элементарных кварков. Это довольно удивительно видеть, как Цай Хонг становится более серьезной в обучении, но я полагаю, что это результат наблюдения за ее сестрами. В конце концов, у нее есть хорошие образцы для подражания. Ирис изучала навыки владения мечем, которым я научил ее, я мог видеть, как она создает свой собственный стиль фехтования по постоянным изменениям движений. Иногда я удивляюсь, как она делает это так плавно. Дяо Чан сидела одна в углу с блокнотом в руке. Ей очень повезло, что у нее такая хорошая память. Любые заклинания, которые записывает, она легко запоминает. Даже мне трудно вспомнить некоторые из заклинаний, которые я использовал в прошлом, но для нее это не кажется большой проблемой. Очень скоро мне придется научить ее создавать свои собственные заклинания. Теперь, когда все были заняты, я повернулся к своей новой ученице. Она сидела в позе сидзи, обе ее ноги были идеально сложены под телом, а весь внешний вид излучал картину зрелой красоты. Вижу, что Мономикия и близнецы. Сев на деревянный табурет напротив, я посмотрел прямо на нее, прежде чем протянуть свои ладони, положи свои руки на мои, я сделаю сканирование твоей точки культивирования. Она повиновалась без колебаний, деликатно положив обе свои чистые руки на середину моих ладоней. Я закрыл глаза и направил свои элементарные кварки в ее тело, действие, с которым я теперь очень хорошо знаком. Используя ее кварковые вены в качестве своего проводника, я смог найти точку культивирования приблизительно на конце ее позвоночника, где хвосты соединялись с телом. Довольно странное место, но не неизвестное. Расширяя свои чувства в точке культивирования, я сконцентрировал свое сознание на том, чтобы разгадать секрет элементного состава кварков ее тела. С этим я должен чувствовать плотности врожденные элементарные кварки, а это позволит мне найти метод обучения, который максимизирует ее потенциал. Но меньше всего я ожидал, что мое сознание будет втянуто куда-то, что происходит довольно часто со мной в последние дни. Я моргнул, обнаружив, что стою перед высокими черно-белыми воротами Тории. Ладно, это что-то новенькое. Не думаю, что внутри Манами есть такая же штука. О, подождите, я никогда не проверял ее, так как она все еще оправлялась от своих поврежденных кварковых вен. Тогда позже я должен проверить ее. Но во-первых, почему, черт возьми, у Киеми внутри точки культивирования есть ворота Тории? Нет, нет, нет, это не может быть какой-то печатью. Верно, это слишком банально. В темноте за воротами Тории появился гигантский глаз, его взгляд направился прямо на меня. Конечно, я подавил желание закатить глаза, обращаясь к гигантскому глазу. Итак, я пропущу ту часть, где я потрясен и удивлен твоим присутствием здесь, и предположу, что ты какое-то сильное существо, которое запечатано в теле моей ученицы. Глаз моргнул, прежде чем темнота рассеялась, открывая вид на голову гигантского белого лиса, лежавшей на верхней части лапы. Что такое божественное существо, как ты, хочет от такого ничтожества, как я? Спросила лисица, и ее голос был явно женским. Божественное существо, о чем ты говоришь? Спросил я ее. Лиса фыркнула. Тебе не нужно ничего от меня скрывать, я разделяю чувства моей хозяйки. Я видела твою битву с великим. Хоть мне и было всего лишь несколько сотен тысяч лет, я все же была рядом, когда случилась великая потеря. Ах, лиса, должно быть, считает меня каким-то сильным существом, потому что мне удалось прогнать того щупальцеватого чудища. Ну, мне помогли в этом звезды, но так как я не знаю, каков характер этой лисы, давайте просто позволим ей думать, что я сумел сделать это своей собственной силой. Ты еще не ответила на мой вопрос. Почему ты запечатана в точке культивирования моей ученицы, напомнил я ей. Поверишь ли ты мне, если я скажу, что была неистовым чудовищем, и родители этой девушки запечатали меня внутри нее, чтобы удержать? Нет, она обнажила клыки, а ее губы изогнулись в злой усмешке. Ты прав, хотя моя история немного похожа на эту. Она потянулась и зевнула, как кошка, отчего темнота вокруг нее рассеялась, как туман, открыв мне вид на все ее тело. У лисы был чистый белый мех и размер, который затмевал даже демона Абаддона. Черт возьми, демон, вероятно, мог бы быть ее жевательной игрушкой. Я почти уверен, что она могла бы уничтожить целый город одним лишь шагом своей ноги, судя по ее огромному размеру. Позади нее была масса хвостов, и я даже не знал, как их все можно посчитать, но определенно насчитывал сотню. Лиса снова легла на спину, потянувшись и посмотрев на меня другим глазом. «С чего бы мне начать, хотя в то время я не была в ярости, я ввязалась в драку со своей сестрой, которая вызвала довольно много разрушений. Прежде чем ты спросишь, да, в твоей другой ученице живет моя сестра, и в отличие от наших хозяев, я старшая. Хорошо, это займет некоторое время, чтобы привыкнуть. У моей пары учениц-лисиц внутри обоих есть гигантские лисы, которые также являются сестрами. Младшая ученица хранит в себе старшую лису, в то время как старшая ученица хранит младшую лису. Ага, понял». Я кивнул, чтобы она продолжила. «Моя сестра и я однажды ввязались в драку, которая привела к разрушению окружения. Может быть, одна или дюжина гор были уничтожены, но я думаю, что это незначительно. Один из ваших людей пришел остановить нас и запечатал обоих в каком-то маленьком шаре, что было грубо с его стороны. Мы были оставлены там за несколько столетий до того, как произошла великая потеря, отправив нас на этот план. Великая потеря отправила их на этот план, значит ли это, что они с других планов? Тогда это великая потеря события. Может быть причиной, благодаря которой яйцо Цайхонг оказался на этом плане? И что же, только не говори мне, что вы двое оказались в телах моих учениц из-за того, что они нашли эти шары с заключенными вами внутри и съели их. Это может показаться смешным», — фыркнула лиса, «но тогда они все еще были маленькими щенками, думая, что наша тюрьма — это какая-то конфетка, которую они нашли. И, конечно же, старшая сестра отдала мой тюремный шар, тот, что побольше, своей младшей сестре. Ах, Манами, как мать для своей сестры. По крайней мере, меня выпустили из этой мелкой тюрьмы в большую тюрьму и не застрявшую в одном месте», — усмехнулась лиса. «В вашем плане есть довольно интересные люди, я должна сказать, что здесь никогда не бывает скучно». Лиса зевнула, прежде чем продолжить, «и да, я причина, по которой эта девушка, Киэми, сумела достичь своего нынешнего уровня мастерства кварков. Точно так же, как Манами должна благодарить мою сестру за свои 9 хвостов». Я снова посмотрел на ее густые пушистые хвосты. «Около 127 хвостов», без моего ведома ответила лиса, гордо помахивая хвостами в воздухе. «Каждую 1000 лет у меня появлялось по 1 хвосту. Значит, ты здесь уже по меньшей мере несколько десятилетий, и никаких мыслей о побеге?» — спросил я. Лиса фыркнула. «Я просто хочу жить легкой жизнью. Единственная причина, по которой я тогда подралась с сестрой, была в том, что она настаивала на том, что ее хвосты были пушистее моих, как нелепо с ее стороны предполагать такое. Теперь я могу просто остаться здесь и путешествовать по миру со своей хозяйкой, наблюдая за всем, как за каким-то шоу, без необходимости беспокоиться. Хотя я признаю, что иногда это немного скучно, но я предпочла бы остаться здесь, чем рисковать быть выслеженной снаружи. Я сомневаюсь, что мой вид обычное зрелище в этом плане, да». Я кивнул, «не думаю, что гигантские лисы, которые могут сокрушить горы одним взмахом хвоста, когда-либо существовали на земном плане. Потому я ничего не теряю». Она пожала плечами и снова положила голову на свою лапу. «Пока Киэми постоянно снабжает свою точку культивирования элементарными кварками, я получаю питание. А как же твоя сестра? Она может постоять за себя, ведь она всего лишь на несколько столетий моложе меня. О, она, вероятно, не знает о несчастье Манами. Если это довольно холодная лиса, просто предположу, что лиса Манами огненная и своенравная. А Киэми вообще знает о твоем существовании?» Она постучала лапой по невидимой стене между нами, прямо над воротами Тории, «с этой печатью вокруг, я не могу поговорить с ней, даже если бы захотела, так что нет. Есть ли имя, которым я мог бы тебя назвать, или у тебя его нет? Там, в моем плане, меня всегда называли бессмертной белой лисой, а мою сестру бессмертной рыжей лисой. Может быть, когда-то у нас и были имена, но за несколько тысячелетий ты все это забываешь. Я могу просто пойти стандартным путем и назвать их Ширяка, но думаю, что потратить немного больше усилий на придумывание их имен может быть хорошей идеей. Ну, приятно было познакомиться. Скорее всего, я буду приходить сюда время от времени». Я помахал рукой. «Для такого божественного существа, как ты, чтобы беспокоиться обо мне, есть ли причина? Я уже сказала тебе, что не собираюсь причинять вред твоей ученице». Я пожал плечами, вытаскивая свое сознание из точки культивирования Киэми. «Просто мне кажется, что ты можешь составить мне хорошую компанию. Поняли про компанию? Да, типа она хочет легкой жизни, как и наш ГГ. Потому, как мне кажется, она станет что-то типа его друга. Хотя на самом деле хз, я не могу предугадать сюжет этого произведения. Глава 135. Слишком много мафу-мафу не бывает. Глава 135. Слишком много мафу-мафу не бывает. Киемипов. Я почувствовала, как тепло покинуло мой живот, когда мастер убрал свои руки. Мне едва удалось сдержать хныканье от разочарования, сорвавшиеся с моих губ. Интересно, пробормотал мастер, постукивая пальцем по подбородку. Что же мне с тобой делать? Было легкое чувство страха, что мастер мог посчитать меня недостойной обучения. Узнав о подвигах мастера от старших сестер Манами и Лианли, я поняла, насколько сильно его недооценила. А учитывая тот факт, что он в одиночку убил монстра, который даже не должен был существовать в этом мире, он, кроме того, был сокровищницей знаний и техник. Они обе рассказали мне, что именно он был главной причиной развития города, и это он помог своим ученицам продвинуться далеко за пределы своих возможностей. Я стала сожалеть о том, что так мало знала о мире практиков. Если бы только я была немного более прилежной, я могла бы избежать того, чтобы выставить себя такой дурой. Затаив дыхание, я наблюдала, как мастер на мгновение задумался, прежде чем снова взять меня за руку. Я пошлю пучок энергии по твоим кварковым венам. Запомни маршрут, по которым он пройдет, это будет лучший путь для тебя, чтобы собирать свои элементарные кварки и материализовать техники. Я кивнула, показав, что все поняла, и настроила свои чувства на то, чтобы отследить энергию мастера. Тепло прошло по моей руке и груди, прежде чем спуститься по извилистой дорожке вниз, к нижней части позвоночника. Тепло собиралось у основания моего позвоночника, посылая покалывание удовольствия по всему телу. Мои пальцы скрючились, хвосты замерли в воздухе, все мое сознание сосредоточилось на приятном тепле, которое распространилось по всему телу. Оно осталось там на несколько мгновений, после чего поднялось по моей другой руке и рассеялось в воздухе. Запомни это чувство, теперь ты должна убедиться, что это твой самый наилучший способ сбора и циркуляции элементарных кварков, чтобы накормить лис, я имею в виду, чтобы применять свои техники, проинструктировал мастер. Мой взгляд был прикован к его губам. Они были слегка влажными и выглядели очень заманчивыми с того места, где я сидела. Да, Мастфер. Хорошо, позови меня, как только разберешься в... Я выбросила всю осторожность на ветер, притянув маленькую фигурку мастера для поцелуя. Все мое тело задрожало от удовольствия. Мастер сначала был удивлен моим поступком, но потом в поцелуе медленно наклонился. Его рука мягко погладила мою голову. Через некоторое время я прервала поцелуй, облизав губы, чтобы насладиться вкусом. «Спасибо за ужин», – запыхавшись, прошептала я. Мастер только улыбнулся и почесал меня за ухом. «Если тебе понадобится помощь, не стесняйся звать меня». Он в последний раз погладил меня по голове и направился к Манами. Я провела пальцем по губам, все еще ощущая вкус клубники на кончике языка. «Ку-ку-ку, я могу пристраститься к этому». «Гг-пов». Я осторожно похлопал Манами по плечу, выведя ее из медитации. Она озадаченно посмотрела на меня. «Что-то случилось, мастер?» «Нет, мне просто нужно кое-что проверить. Дай мне подержать тебя за руки». Манами облизала губы. «Ара-ара, мастер хочет, чтобы мы сделали это прямо сейчас. В любом случае другие девушки все уже видели». Я щелкнул ее по лбу. «Перестань говорить глупости. Положи свои руки на мои». Она надулась на меня, но без колебаний подчинилась. Я повторил то, что делал с Киэми в поисках ее точки культивирования, немного удивленный тем, что она также была расположена в том же месте. Даже если они близнецы, сходство довольно жуткое. Я снова позволил своему сознанию быть втянутым в ее точку культивирования, уже ожидая подобной сцены, как у Киэми. Но меньше всего я ожидал, что упаду на что-то мягкое и вязкое. «Хэмэмэм, это ты, мастер, а? Как ты сюда попал?» – заговорила масса пуха. Я повернул голову к источнику голоса и увидел голову рыжей лисы, смотревшей на меня. «Подождите, разве она не должна быть запечатана, или меня затянуло внутрь печати вместе с ней?» Я огляделся вокруг, обнаружив неподалеку врата Тории. Единственное отличие было в том, что они были полностью разрушены, лишь небольшая часть колонн осталась стоять. Я снова повернулся к ней. «Что здесь произошло? Ах, вы, должно быть, удивлены, почему я здесь, мастер, вообще-то я существо из другого мира, которое было послано сюда кем-то другим. Я уже знаю, перебил я ее. Совсем недавно я встретил бессмертную белую лису. Ты до меня говорил с моей сестрой. Она закричала, не веря своим ушам. Это так несправедливо. Я первая тебя встретила. Пожалуйста, скажи мне, что ты еще не гладил ее по хвосту. Ну, она заперта за какой-то печатью, выглядящей как врата Тории, но в отличие от твоих, они целые, так что я не мог добраться до нее. Хаэм, она еще не преодолела барьер, ахнула она. Судя по тому, как ведет себя ее хозяйка, вы оба могли бы это сделать. Я еще больше удивлен, что ты решила остаться здесь после того, как сломала печать. Разве ты не можешь покинуть тело Манами, когда захочешь, и рискнуть доставить неприятности мастеру, когда все на этом плане узнают о моем существовании? Я бы никогда не посмела. Ладно, отложим это в сторону. Почему ты вообще называешь меня мастером? Я не помню, чтобы принимал тебя в качестве ученицы. О, нет, нет, нет. Она быстро отказалась, опустив голову на землю. Я бы никогда не осмелилась считать себя таковой. Я просто домашнее животное. Я не желаю ничего, кроме того, чтобы ночные сеансы продолжались. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что она имела в виду. Почему? Лиса прервала зрительный контакт. «Ммм, я чувствую все, что делает моя хозяйка, и мне очень нравятся ночные сеансы. Эхихихи. Мда, значит, она извращенная лиса. Кто бы мог подумать? Я даже ставил на то, что она будет сундере. И ты сама вырвалась из печати?» Она покачала головой. «Это было во время вашей первой ночи с Манами. Энергия, которой ты ее наполнил, переполнила печать, и она вот так просто сломалась. Это была лучшая ночь в моей жизни. Я предпочел проигнорировать ее комментарии по этому поводу. Так ты не против того, чтобы остаться здесь? Если мастер не возражает, иногда приходите гладить меня по голове. Если я не слишком много прошу, я не причиню никаких неудобств Манами. Это мне напоминает. Поскольку твоя печать сломана, это значит, что ты можешь говорить с Манами, верно? Она знает о твоем существовании? Не совсем. Я могла поговорить с ней пару раз, когда она была обеспокоена некоторыми вещами, но я заставила ее думать, что это просто какие-то случайные мысли или ее совесть говорит с ней. Я подумала, что было бы неплохо залечь на дно на случай, если она отвергнет мое присутствие. Значит, это ты была причиной, повредившей ее кварковые вены? Ее уши опустились. Нет, если бы мой носитель умер, я бы просто была выброшена из ее тела и вернулась в тот тюремный шар. Я должна была обойти печать настолько, насколько это было возможно с моей силой, чтобы сохранить ее жизнь, иначе Манами закончила бы хуже, чем просто покалечив свои кварковые вены, но поскольку она была калекой, я тоже голодала в те годы. Вижу, она действительно помогла Манами во время того инцидента. Я протянул руку, чтобы погладить ее по голове, даже если ты, возможно, сделала это из чувства самосохранения. Спасибо за защиту, Манами. Фуваяя, мастер, гладит меня. Ее хвосты начали развиваться, некоторые из них мягко обвивались вокруг меня, обнимая всей своей мягкостью. Ну, думаю, что могу время от времени баловать этих лисиц. А, я только что понял, если я смогу вытащить их обоих из моих учениц, уменьшив размер до обычного размера, у меня будет больше сотни лисьих хвостов для Мафу-Мафу. Я не хочу, чтобы они регрессировали назад в возрасте, так как это также уменьшит их количество хвостов. Мне придется придумать какой-то другой способ сделать это. Возможно, создание нового вида техники. Похоже, я буду занят, когда вернусь в секту. Ну ладно, это проблемы другого дня. Сейчас я буду жить настоящим.